«Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — констатировал я, стараясь не глядеть на ухмыляющегося дьявола. «А что это ты так встрепенулся-то? Прям дева невинная, монашка посреди борделя», — издевался он. «Даже до самого интересного не досмотрел». «Куда уж интересней», — меня передернуло. «Жуткая семейка». «Да ладно тебе жуткая», — дьявол скептически хмыкнул. «Семейка как семейка. Думаешь, хоть у кого-то, хоть где-то, хоть что-то по-другому? Снаружи-то у всех все всегда, ну, почти всегда, прилично. А по углам-то, все шкафы, и в каждом только приоткрой, скелет скалится». Тьфу, гадость какая! Мне и в самом деле было тошно. Эки ты, высокоморальная, однако. Он удивленно, а может, снисходительно покачал головой. Такого слова, как «милосердие», похоже, в жизни ни разу не слышал. «Кому милосердие-то?» — изумился я. «К вот этим вот гадам?» «Гадам?» — дьявол аж в ладоши прихлопнул. «Ну ты даешь. Ну не ангелы, да. Ну так ангелам-то милосердие без надобности, знаешь ли». Он постучал по стакану ногтем. Звук был звонким, точно ноготь выковали из металла. Хотя, может, и выковали, кто их тут знает. «Ты же дьявол, тебе положено быть злым», — подумав, указал я на очевидное несоответствие. «А ты о милосердии говоришь». «Положено?» Он откровенно веселился над моими репликами. «Кем это, с позволения сказать, положено? Твои стереотипы просто умилительны. Гадам, видите ли. Это надо же такое придумать. Людям, мой юный друг, людям. Один из которых, кстати сказать, ты сам. Не вспомнил кто?» Я помотал головой. «Может, все-таки Миша или Мишин отец?» «Ну вот, я же говорю, что до самого интересного не досмотрел». Ухмыльнувшись еще шире, он щелкнул пальцами. «Так значит, не переедешь?» — с непонятной интонацией спросил отец. «Мы же собирались». «Ну да, я обещал». Миша нервно расхаживал по изрядно захламленной комнате, морщась от неаппетитного хруста под ногами. Черт его знает, что там валялось. «Но я теперь... Видишь?» — он поболтал кольцом с ключами. «Тоже не бездомный. Мать квартиру к совершеннолетию купила, чтобы в университет ближе было ездить. И машину обещала, если первый курс хорошо закончу. И так даже лучше, правда? Я теперь часто смогу заходить. И деньги, и я тебе смогу как следует помогать». «Да иди ты!» — отец выругался. «На черта мне деньги этого урода. Пусть в задницу себе засунет». Он хрипло засмеялся. Вытащил откуда-то из-под кресла бутылку. Хлебнул прямо из горла, сильно двигая щетинистым кадыком. Водка явно была из самых дешевых. «Ой, только бы не паленая», — привычно подумал Миша и продолжал, не обращая внимания на отцовские возражения. «Так это же не его, это же мои деньги. Какая разница, откуда они у меня? А тебе нужно. И ремонт тут давно пора сделать, и нанять кого-нибудь, чтоб чистоту наводить, и телевизор, чтоб хороший, чтоб когда ты без работы тоска не заедала». Он говорил быстро-быстро, не особо вдумываясь в слова. «Ведь, наверное, если накидать аргументов побольше, можно убедить». На мгновение ему показалось, что он убеждает не отца, а самого себя. «Но подумаешь, главное, такой симпатичный план действий. Ну, правда, нормальный же план. Потому что отец, он, конечно, отец, но представить, что нужно переселиться вот сюда...» Миша невольно вздрогнул, отодвигаясь от ободранного, заляпанного косяка кухонной двери. В раковине громоздилась гора посуды, которую пора было уже не мыть, а брить. Так пышно кустилась на ней плесень. На потолке, над посудным натюрмортом, вот уж воистину мертвая природа, вольготно разлеглось рыжее крокодилоподобное пятно от старой протечки. Миша помнил крокодила с детства. Разинутая пасть была нацелена на болтавшуюся посередине сероватого потолка лампочку, и зимними вечерами он придумывал, как крокодил наползет на лампочку, сглотнет. Мать вскрикнет в навалившейся темноте, отец, наткнувшись на какой-нибудь угол, загремит кастрюлями. Из черного окна потянется ледяной сквозняк. А он, Миша, лихо запрыгнув на чахлый кухонный диванчик, заставит крокодила выпустить лампочку. И кухню опять зальет теплый желтый свет. Зима отпрыгнет от окна, утянет из их дома холодные когтистые щупальца. А убивать крокодила он не будет. Пусть живет себе на потолке. Он же не виноват, что тут появился, да? Он, может, в Африку хочет, а его посадили на грязный потолок. Сиди и не рыпайся. Оставалось придумать, как заставить зубастого выпустить лампочку. Да и достанет ли Мишиного росточка, чтобы дотянуться с хлипкого диванчика до крокодильского брюха. Но тут Миша обычно засыпал. К Крокодил за эти годы как будто тоже постарел, посидел, а может и вовсе помер. Пахло, во всяком случае, чем-то дохлым. Запах лежал в облезлой кухонной коробке сплошным душным слоем, как старое толстое ватное одеяло, из которого во все стороны вылезают вонючие и даже как будто липкие серые клочья. Ну, должен же где-то быть просто воздух. «Чего нос-то кривишь?» — отец подернул свалившуюся с худого плеча майку. Миша рванул язычок молнии на едва не свалившейся с плеча сумке. Застежку, конечно, заело. Вот почему даже на самых дорогих сумках молнии заедает? Ну же. После нескольких лихорадочных рывков сумка, наконец, разинула пасть. Дышать через раз... Странно, раньше вроде у отца в квартире так не воняло. Миша вытащил из сумки два хрустящих пакета. Футболки он купил только сегодня. Настя, которая зачем-то поперлась его провожать и даже обещала дождаться, ткнула пальцем в витрину фирменного магазинчика. «Глянь, тебе подойдет». Футболки были черные. На одной вздыбился мотоцикл с огненными крыльями. На другой скалились друг на друга два ягуара. Животное и автомобиль. Футболки Мише нравились очень. «А, ладно». «Пап, возьми». Он с треском вскрыл один из пакетов. Выдернул майку. Оказалось, с мотоциклом. Развернул, помахал в воздухе, демонстрируя. И сунул отцу вместе с другим пакетом через облезлую глыбу кухонного стола. Отец принял подарок осторожно, неуверенно, как будто недоумевая, что это. Помял в пальцах, зачем-то даже понюхал, нахмурился. И, внезапно решившись, натянул прямо поверх драной своей одежки. Одернул, приосанился, погладил себя по черному хлопковому плечу. Подумал с минуту и, просветлев лицом, протиснулся мимо стола, мимо Миши. Убежал в комнату любоваться в зеркало на шифонерной двери. Шкаф был старый, зеркало уже несколько помутнело. Но других в квартире не было. То, что висело в ванной, должно быть, пало жертвой одного из приступов алкогольного гнева. «Интересно, как же он бреется?» — думал Миша, когда споласкивал руки над раковиной. «Сынок!» — вернувшись на кухню, отец обнял его. «Пап, ты старую-то снял бы?» — слегка отодвинулся Миша. «А то топорщится. А так очень тебе идет. И стиральную машину я тебе куплю, чтобы руками не стирать, ладно?» Не спрашивая, отец разлил водку по двум стаканам, один сунул Мише. «Ну давай, подарок-то обмыть надо!» Он хрипло засмеялся. «Ты ведь ночевать-то останешься?» Уже совсем ласково спросил отец. «Посидели бы, как два мужика. Нормально, чё?» Миша осторожно поднес стакан к губам. Водка почему-то воняла химией. «Пап, меня ждут, я не могу». «Подружка, что ли?» Отец одним глотком выпил свою порцию и криво подмигнул. «Так зови ее сюда». «Да ты не думай, я на диване постелю, сам в маленькой комнате лягу. Ты же взрослый уже, подружку-то потискать хочется, а?» «В меня пошел». «Давай, давай, зови сюда свою подружку. Место навалом, есть где с девкой поваляться. Диванчик-то крепкий еще. Колючие пружины под грязной обивкой, желто-серые простыни, пьяный отцовский храп за тонкой стенкой. Что может быть лучше для соблазнения подружки?» «Не, не подружка, сестренка». Автоматически ответил Миша и мгновенно понял, какого дурака свалял. «Сестренка!» — угрожающе процедил отец. «Родственнички у тебя теперь, значит? Новая семья, да? А от отца родного тряпками откупаешься? Майка моя тебе не нравится. Стиральную машину он мне купит, поглядите. Отец ему грязный. Забери свои тряпки!» Он содрал с себя мотоциклетную футболку и вместе с нераспакованным пакетом швырнул в Мишину сторону. Пакет улетел в прихожую. Майка уныло повисла на краю кухонного стола. «Мне и мои хороши. Лучше бы водки ящик припер, чем на всякое дерьмо деньги выкидывать. Майка ему не нравится. Может, и я не нравлюсь?» «Пап, ты чего?» «Я чего? Это я чего? Да ты... Да я... Я тебя родил. Я тебя воспитывал. Значит, когда на загривке катал и мороженки покупал, папочка был хорош, а теперь не нравится. Теперь тебе не мороженки, теперь тебе покруче надо. Машину обещали ему. Квартиру купили. Тебя самого купили, ты, щенок неблагодарный. Ненавижу вас всех!» Миша попятился, нашарил за спиной входную дверь. Сумка, к счастью, так и висела на плече, можно и не делать лишних движений. Подбирать брошенные футболки он, конечно, не стал. Гадко было. Не рискнув дожидаться лифта, бегом, точно отец мог за ним гнаться, сыпался по лестнице. Впрочем, сообразил он этажа через три. Какой уж там лифт. На месте кнопки вызова на отцовском девятом чернело выжженное пятно. Местные пацаны развлекались. Миша вспомнил, как совсем недавно, ну, может, лет 5 всего назад, и сам развлекался подобным образом. И сейчас мог бы. Поджигал бы лифтовые кнопки, на пару с отцом глушил вонючую дешевую водку, громыхая мутными стаканами по липкому кухонному столу. Орал бы «ненавижу, ненавижу». Вылетев из подъезда, Миша едва не сшиб маленькую сухонькую старушку в бирюзовом тренировочном костюме, размеров на 6 больше, чем надо, и драных шлепанцах на босу ногу. Голова старушки была туго повязана платочком. По черному полю белые черепа и желтые ромашки. Красота! «Ой, Мишенька!» — защебетала старушка. «Какой же ты большой стал! Красивый! Мама-то здорова ли?» Миша буркнул что-то утвердительное. Старушку он не помнил. Совсем. Где вы видели, чтобы мальчишки замечали старушек, пока те не слишком докапываются? «Ну и слава богу!» — продолжала щебетать старушка. «Дай вам всем бог счастья. Сколько намыкались-то? Ты, небось, Мишенька, к отцу заходил?» Он кивнул. Вот прямо взять и уйти было как-то неловко. «Добрый ты мальчик. А и брось ты его. Брось, не ходи. Отца-то навестить благое дело. Да ведь он-то ирод, не оценит. Да и погубит тебя. Ой, погубит. Совсем ведь с катушек уже скопытился. Мы тут все стоном от него кричим. Как нажрется бездельник водяры своей, как почнет из окна дрянь всякую швырять. Ух, на той неделе Масика моего едва не зашиб, паскудник». К левой ноге в бирюзовых тренировочных штанах жался косматый песик невнятной породы. Видимо, Масик. «Убью, щенок! Продал отца!» донеслось сверху. Миша и старушка синхронно вскинули головы. Виктор торчал в кухонном окне, размахивая чем-то кривым, черным и, похоже, тяжелым. «Это же он, стервец, решетку с кухонной плиты снял. Сейчас швыряться начнет. Он больше-то с той стороны швыряется. Там внизу асфальт, нравится ему, как громыхает. А с этой стороны до асфальта еще добросить надо. Ох, не ровен час зашибет кого. Да еще не раскурочил бы плиту-то напрочь, ведь весь дом подзорвет. Иди, Мишенька, пока он тебя не углядел. Может, затихнет еще. Иди, милый, вон, влево, потихонечку. Маме-то привет от Степановны передавай. Хорошая у тебя мама-то. Вон какого сыночка вырастила. Иди, иди». За спиной грохнуло. Видимо, отец все-таки дошвырнул чугунную решетку до линии асфальта. Обогнув соседний дом, Миша, крадучись, окна второй комнаты выходили на эту сторону. Старушка как раз про них говорила. Дошел до кафе, где обещала ждать его Настя. Она сидела в углу боковой террасы, задумчиво таская из пакета орешки. Рядом стоял квадратный стакан с толстенным дном. Такие полагаются для виски. Это Миша уже давно выучил. Виски было довольно много, почти половина стакана. «Эй, ты чего такой зеленый, как будто тебя жабами накормили? Он тебя выгнал, что ли?» «Сам ушел», — едва сумел выдавить Миша, помотав головой. Вместо сочувственных фраз или, боже упаси, реплик в духе «я же предупреждала», Настя довольно безразлично кивнула на Мишину сумку. «Застегни». Миша послушно застегнул сумку. Футболок было жалко, до слез. Он сглотнул стоящий в горле ком, чувствуя, что сейчас разревется, как последний малолетка. Вот будет позорище. Когда Миша был еще первоклашкой, он любил рассматривать витрину газетного киоска, что стоял возле дома. На стеклянных полочках лежали сказочные сокровища. Фонарики размером в палец, игральные кубики, зажигалки-пистолетики, прямо как настоящие, честное слово. И много-много всевозможных подвесок. Слово «брелок» он тогда еще не знал. Крошечные машинки, кружечки, лилипутские ботиночки, непонятного назначения загогулины и, конечно, звери. Слева, почти с самого края, сидел смешной бульдожик размером с куриное яйцо и такого же, как коричневые яйца, цвета. От ошейника тянулась коротенькая цепочка, оканчивающаяся карабинчиком. Цеплять куда захочется. По дороге из школы Миша прилипал к витрине. И минут через 10 собачка начинала ему подмигивать. Миша останавливался возле киоска каждый день и смотрел, смотрел. Он и думать не думал попросить родителей, чтоб купили. Как раз перед этим куда-то делись дедушка и обе бабушки, и почему-то сразу стало совсем мало денег. Даже мороженое теперь можно было есть не когда захочется, а иногда, как редкое лакомство. И апельсины мама покупала не килограммами, а поштучно для него, для Миши. «Сама не ела», — говорила я уже. Но считать-то он уже выучился, видел, сколько оранжевых мячиков лежит в холодильнике. Наверное, собачка стоила какие-то смешные копейки. Такие фитюльки, тем более в газетном киоске, дорогими не бывают. Но какие уж тут собачки. Баловство одно, это Миша понимал. Но мать однажды увидела его возле киоска, хмыкнула как-то странно, погладила по голове и увела домой. А утром песик сидел возле его подушки. Отец тогда, помнится, к подарку отнесся скептически, даже посмеялся. Мол, ты девчонка, что ли, в куклы играть? Ну и пусть. Миша назвал песика Рексом, прицепил к школьному рюкзаку, чтоб сторожил, и радовался целый день. Гладил мягкий коричневый плюш, глядел в блестящие черные глазки. А на следующий день после уроков наткнулся на компанию больших мальчишек. Спустился со школьного крыльца, шел себе по двору вдоль серой кирпичной стены. Шел и шел, а они там совсем большие, класса из пятого, наверное, или даже из седьмого. Они молодецки, хотя и с шиканьем, и с оглядкой, посасывали пиво из спрятанных под куртками бутылок и делали вид, что круче их нет никого на свете. Мишин рюкзак показался им подходящим развлечением. Миша даже не заплакал тогда, только тупо повторял: «Отдайте, ну отдайте, ну чего вы?» В сущности, мальчишки ничего плохого ему не сделали, даже не побили. Пошвыряли друг другу лениво рюкзак, оторвали прицепленного к лямочному кольцу Рекса. Покидались им, уронили, попытались изобразить футбол, но для мяча игрушка была маловата. Песика отшвырнули в угол и потеряли было к нему интерес. Но тут пиво начало проситься наружу, и пацаны затеяли соревнования на меткость. Когда они, наконец, ушли, Миша подобрал рюкзак и хотел поднять Рекса, но не стал. Мокрый, изваленный в грязи и мусоре песик был похож на кусок половой тряпки и невыносимо вонял мочой. Наверное, его можно было отстирать, но память-то не отстираешь. Миша обломком ветки выкопал у ствола ближайшего дерева ямку. Болезненно морщась, носком ботинка подтащил туда загаженного Рекса. Закопал. Подумав немного, приволок еще тяжеленный булыжник размером с полтора ботинка и уложил сверху. Похоронил. Матери он тогда, конечно, ничего не сказал, чтобы не расстраивать. К рюкзаку подвесил купленный на сэкономленные от завтраков деньги пластмассовый футбольный мячик. А она не спрашивала. Думала, наверное, что просто поменялся с кем-то. А забот у матери было и без того достаточно. Протянув сегодня руку, чтобы поднять брошенные отцом футболки, нет, только подумав о том, чтобы протянуть руку, Миша опять почувствовал тот самый нестерпимо мерзкий запах. Конечно, он не мог их забрать, но жалко было до слез. Настя глядела на него молча, как будто даже безразлично. Как будто даже не на него, а в пространство. А он так, на линии взгляда случайно оказался. Потом дернула бровями, поднялась, пододвинула к нему стакан. «Слышь, я отойду ненадолго, а ты, чтоб до моего прихода это выпил. Усек?» Миша замотал головой. «Нет, мол, не буду». «Ой, я тебя умоляю. Вот не надо ща песен про страшный ужас алкоголя и все такое. Это Микки как со жратвой. Едят все, а до состояния беременных гипопотамов разъедаются некоторые. И что теперь, глядя на обжор, всем остальным вообще есть перестать? Все, я сказал, а ты услышал». Вернулась она не через 10 минут, но быстро. Плюхнулась в кресло, допила виски, оставшейся на донышке. Кивнула одобрительно, махнула официанту, мол, повторить, и выложила на стол два хрустящих пакета. Вскрыла, сгребла выдернутые тряпичные кучки себе на колени. «Значит, слушай сюда. Ну нафига тебе мотоцикл на пузе? Мотоциклы на стенку хорошо вешать. Машинки, впрочем, тоже. Да и черная тебе на самом деле не в цвет. Вот это получше будет». Футболки были зеленовато-серые. На одной пасся, оглядываясь на зрителей через плечо, тигрово-рыжий жираф. Со второй целился танк. «Вот, гляди. Во-первых, они как мои глаза, видишь?» Настя приложила футболку к щеке. Цвет и впрямь был один в один. «Во-вторых, жираф такой же длинный, как ты. В-третьих, он глядит на всех сверху и, если что, плюнет. А если совсем что, то вот этот и стрельнуть может». «Спасибо», — улыбнулся Миша. «Погодь со своим спасибо, я только начала. Слушай, салага, и учись, пока можно. Футболки мелкие, которые мы тебе купили, что те, что эти, это просто деньги. А деньги у нас, спасибо моему папуле, так и есть. Футболок таких миллион, так что грустить по ним ничего нет глупее. Ну, не миллион, но несколько тысяч точно. Никакие они. Прекрасные, кто бы спорил, но никакие». Миша кивнул. Ему показалось, что он понимает, о чем говорит Настя. Она потянулась, как сытая кошка, пощелкала языком, глядя на лежащую перед ней зеленовато-серую тряпичную кучку. «Ладно, продолжим. Эй, ты вообще меня слушаешь?» Настя шутливо дернула его за нос. «Ну, ты говорила, что футболки отличные, но неотличимые». Миша попытался сформулировать высказанную мысль покрасивее. «Эх, хорошо излагаешь, черт побери. Мне бы так», — восхитилась она. «Неотличимые». Растянув ткань на коленке, Настя покопалась в сумке, вытащила черный маркер. «Вуаля! Она несколькими легкими движениями пририсовала жирафу очки и дымящуюся сигарету. Танк украсила галстуком бабочкой. Немного подумав, Настя надела на танковую башню на бекрень крошечную шляпу-цилиндр. Все детали выглядели схематичными, но при этом очень натуральными и вдобавок очень смешными. Настя протянула Мише обе футболки. «Вот, теперь даже если кто-то на себе изобразит то же самое точь-в-точь, это по-любому будет уже повтор. Ну чего, норм?» «Здорово», — выдохнул Миша. «А почему ты никогда не рисуешь?» «А, скукотень». Она бросила в рот пару орешков. «Ты слушай, не отвлекайся. Фигня все это, понял? И те маечки, которых в магазине миллион, и эти, которые единственные в мире. Фигня. Вот я могу их прямо сейчас взять и выкинуть. Что в жизни изменится? Ничего». «Ну, зачем же тогда?» Он помотал головой, словно пытаясь уложить в мозгу рассыпающиеся мысли. «Мне что, и не радоваться на них?» «Ну ты тупой!» — протянула Настя с задорновской интонацией. «Я зачем рисовала? Чтобы ты радовался. Но...» — она подняла указательный палец. «Не привязывайся. Ну, мало ли, кофе опрокинешь или в бетономешалку уронишь. И как начнешь горевать? Вся радость насмарку. Не привязывайся». «Кажется, понял». «Ну, значит, не тупой». Настя хмыкнула и подмигнула. «Но к шмоткам ты быстро перестанешь привязываться. Сейчас с нашими достатками моментом привыкнешь, что шмотки — полная фигня. Но...» Она опять задрала палец, акцентируя сказанное. «К людям тоже не привязывайся. Никогда и ни к кому». «Как это ни к кому? Как можно никого не любить?» «Да ой, люби на здоровье, но не привязывайся. Как только привяжешься, из тебя сразу начнут кровь пить. Потому что как только привяжешься, сразу начнешь стараться быть незаменимым. И будешь не тем, кто ты, а тем, кого хотят видеть. А сам сдуешься, как воздушный шарик. Высосут. Из меня пытались лепить, чего изволите. А когда не вышло, гнобить начали. Так что...» «Настя, а откуда ты все это знаешь? Ты же вроде... А иногда такая взрослая, что отрыв берет». «Договариваешь? Я же вроде главная оторва, да? И откуда это я могу всякие серьезные штуки соображать? Ну, оторва, и что? Голова-то у меня есть?» Минуты две Настя молча курила, пуская колечки и сосредоточенно глядя куда-то в потолок. «Знаешь, мне иногда кажется, что мне 700 лет. А иногда, что 12, и завтра каникулы. А ты говоришь, откуда знаю? Есть в Мике такая страшная штука, похмелье. Когда охота только сдохнуть, ничего больше. Но хреново так, что даже в окно шагнуть не можешь. Потому что шевельнуться не можешь. Только и остается, что лежать и думы всякие думать. Так что не пей Мики, козленочком станешь». Она горько рассмеялась, закашлялась, махнула рукой. «А впрочем, делай, что хочешь. Это ж твоя жизнь, не чья-то там. Не давай никому себя за ниточки дергать. Вон маман твоя вовремя от твоего папаши вырвалась. Молодец». «Молодец. Она его предала». Миша осекся, чувствуя, что он сам сегодня сделал что-то похожее. Потому что идти снова в ту вонючую квартиру, выслушивать обвинения, черт, ну вот совершенно душа не лежит. «Предала?» — усмехнулась Настя. «Ну ты, похоже, уже сам понял, да? Чем она его предала? Он что, грудной младенец, который без мамочки пропадет? Лежачий больной, из-под которого надо судно выносить и кормить с ложечки? Ну, говорят ведь, когда женится, в радости и в горе, в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности», — не слишком уверенно проговорил Миша. «А тебе не кажется, что горе и бедность — не землетрясение и не холодная зима, которые просто пережить надо вместе? Ни горе, ни болезни, ни бедность сами не пройдут. А твоему папашке как раз очень удобно было, в горе и в бедности. Он же и не постарался сделать их радостью и богатством». «Ну, не все же могут стать миллионерами». Миша попытался оправдать то ли отца, то ли себя, то ли жизнь. «То есть, если папашка твой не умеет богатеть и учиться не желает, маман твоя должна была смиренно сидеть и не рыпаться, не мечтать о приличной жизни», — сердито и очень быстро проговорила Настя. «Он не способный, типа, и меняться не хочет. Значит, пусть она поменяется, так? Пусть терпит то, что ей противно, да? У нее ж тоже какие-то желания были? Или она должна была следом и себя, и тебя в том же болоте держать?» «Ну, когда ты так говоришь, это как-то нехорошо выглядит», — промямлил Миша. «Но понимаешь, вот она его бросила, и он совсем пропал. Разве так можно делать?» «Можно, нельзя», — Настя пожала плечами, прищурилась. «Не знаю, Мики, но ты так говоришь. Неправду ты говоришь, вот. Можно подумать, она ему ручки-ножки поотрывала, глазки повыковыривала. Здоровый же мужик и лежит на диване, и беды свои пережевывает. Ах, какой я несчастный, ах, какие все сволочи. Тоже мне пропал. Да он счастлив пропадать, вот в чем хрень-то». «Счастлив?» Миша изумился, словно Настя сообщила, что его отец получил Нобелевскую премию. «Ну, может, несчастлив, но доволен точно», — уверенно уточнила Настя. «Сперва из маман твоей жилы тянул, теперь из тебя. Смешал тебя сегодня с говном. Ой, да не возражай, я же рожу-то твою видела и доволен. Вон, орёт в белый свет, как в копеечку. Тот, что ли, дом? Вон, глянь, на 9-м окно». Выше тополиных крон действительно виднелись верхние этажи отцовского дома. Далеко, мелко, так что отцовская фигурка в окне казалась персонажем кукольного театра. Фигурка махала руками и что-то орала. Из-за расстояния крика было не слышно, только рот распахивался темным провалом, как в черно-белой военной кинохронике, когда солдаты идут в атаку, и беззвучное «Ура!» также раздирает их рты. Ненадолго темный квадрат окна опустел. Когда отец вернулся, в руках у него было что-то зеленое, корявое, размером с табуретку. «Танк», — понял Миша. Танком они называли подаренный бабушкой трехколесный детский велосипед, первую Мишину машину. Велосипед был пластмассовый, мутно-зеленый, солдатской расцветки. В первый же день Миша врезался на нем в забор. Отец мазал зеленкой Мишину разбитую коленку, отмывал велосипед и пел про экипаж машины боевой. С тех пор велосипед иначе как танком не называли. Отец, пошатываясь, прислонился к подоконнику и резким движением оттолкнул от себя танк. Миша рефлекторно отшатнулся. Казалось, старый детский велосипед летит прямо ему в лицо, но оказалось, конечно. Танк мгновенно канул вниз и пропал за листвой. Настя ахнула. Бросок, видимо, был слишком резким. Фигурка в окне зашаталась, навалилась боком на подоконник. Странно вывернутая рука потянулась, попытавшись ухватиться за раму в некрасивых колючих струпьях облезлой белой краски. Конечно, на таком расстоянии не то что трещины, само окно толком было не разглядеть. Но Миша помнил эту облупившуюся краску, сворачивающуюся, как засыхающие листья. Если такую чешуйку поддеть ногтем, она отрывается с чмокающим щелчком, открывая бледную древесину. Мелькнули нелепо задранные ноги в серых тренировочных штанах. В следующее мгновение в окне было уже пусто. Настя сгребла в сумку футболки, зажигалку, сигареты и почему-то пакетик от орешков. Рывком застегнула молнию, вскочила. «Там внизу что, газон, кусты?» Миша тупо помотал головой. «Площадка грузовая, слева магазин, под нами склад его был». «Ёперный театр!» Настя резко дернула его за руку. «Вставай же, валим отсюда!» Миша очумело тряс головой. «Ну да, помочь же надо, да?» «Какой помочь, ты спятил?» – прошипела она. «9-й этаж, да на асфальт!» Выскочив из кафе, Настя втянула в себя воздух. Шумно выдохнула и все-таки свернула туда, к отцовскому дому. Миша двигался следом, механически переставляя ноги. Метров за 100 она, резко затормозив, рывком развернула его в обратную сторону. «Не смотри туда. Все. Все, понял? Там уже народ собирается. Нам туда точно не надо». Миша хотел было все-таки двинуться туда, но Настя с неожиданной силой его остановила. На мгновение ему даже показалось, что она его сейчас ударит. «Валим, — говорю. У меня в сумке кокса 10 граммов. Да не пялься ты так. Я не нюхаю. Что я, дура полная? От этого нос, говорят, отваливается. Ну, если кому на тусняк передать, да, бывает. А если нас сейчас в свидетели заметут, да вдруг в сумку заглянут. Конфискуют-то не беда еще, не так много, чтобы не расплатиться. Но не приведи бог, копать начнут. Не хотелось бы, в общем». Бормоча торопливое объяснение, Настя тащила Мишу за собой, то сворачивая в переулке, то целеустремленно шагая по улице, то ныряя в подворотни. «Давай, братишка, давай, шевели лапками. Топаем, говорю, быстрее. Держись за мной». После 15-минутного блуждания по улицам, дворам и переулкам Миша почувствовал, что окончательно потерял направление. Ему казалось, что они ходят кругами, что за очередным поворотом сейчас вновь откроется отцовский дом и толпа возле, вокруг изломанного тела. Или все привиделось, и не будет там никакого тела, никакой толпы, ничего. Но тут Настя, наконец, замедлила темп. «Ну, хватит, ушли вроде». Настя нахмурилась, помолчала, словно вглядываясь внутрь себя. «Да, пора, пожалуй, с этим делом завязывать. Давно надо было, вот уж точно. Весело, конечно, рисковать туда-сюда, но не доиграться бы. Плохие мальчики могут рассердиться, если я им нечаянно в компот написаю. Так что да, хватит. Станция «Березай», кто приехал, вылезай». «А разве вот, ну, которые плохие мальчики, разве от них можно просто так уйти?» Миша скорее удивился тому, что говорила Настя, чем испугался. Словно все было не взаправду, вроде какого-то кино. И лучше это кино, чем то, где крошечная кукла летит из темного окна. Не думать, забыть. Переключиться сюда, в живые, понятные, пусть и не слишком приятные проблемы. Там же вроде ход только в одну сторону. Ой, я тебя умоляю, ты решил, что я в страшную мафию попала? Брось, это же мелочевка. Ну, на плиту, что папуля подозревать стал, шмоны устраивает. Такого геморроя нафиг никому не надо. Пнут меня под зад и адью. Мои отдай-принеси погоды не делают. А проблем, может быть, дофига. Причем в конечном итоге у меня же. От ментовки-то папуля меня, если где заметут, всяко отмажет. Не впервой, ему такое счастье нафиг не сдалось. А вот на плохих мальчиков, если что, его связи точно не хватит. Он же у нас бизнесмен, весь из себя законопослушный. Так что, если что, чем меня из проблем выковыривать, проще будет забыть, что была такая Настя. И как-то мне это, знаешь, не по кайфу. Сдохнуть-то не жалко, но ведь это смотря как сдохнуть. Лучше уж со скуки дохнуть. Она откашлялась. Как наша идеальная Анжела. Настя выудила из сумки сигарету. Пощелкала зажигалкой. Несмотря на лихость монолога, хватит в мафию играться, прикурить ей удалось не сразу. Рука все-таки дрожала, и сигарета прыгала мимо огонька. Девушка глубоко затянулась, оглядела улицу. «Опаньки!» Она вдруг резко потянула Мишу за ближайший угол. «Вот уж помяни черта к ночи!» «Ты глянь! Да не на меня, вон туда! Только сам не светись! Идеально это наше с молодым человеком, надо же!» На улице, куда осторожно выглянул Миша, было довольно людно. Торопились по своим важным или неважным делам прохожие, повизгивали тормозами машины. Гипнотически мигал светофор на соседнем перекрестке. «Нет, ну какова наша тихоня-то, а?» — бормотала Настя, выглядывая из-за Мишиного плеча. «И главное, я же этого мужика-то знаю. Вот цирк. Ну, то есть не буквально знаю, в личность. Он в нашем тюзе на ролях романтических героев подвязался, прикинь? Я в школе-то поприличней была, чем сейчас. Даже в театр с общей толпой ходила. Ну вот рожу его и запомнила. Сейчас-то он, может, уже в нормальном театре, а не перед детишками выламывается. Где-то же его Анжелка-то подцепила?» «Не, я с ней офигею просто». Миша, наконец, увидел на противоположной стороне улицы стоявшую у витрины небольшого кафе Анжелу, которая действительно была не одна, а с высоким худощавым мужчиной. И только полный идиот принял бы эту пару за деловых или случайных знакомых. Неважно, что одета девушка была в деловой костюм, а рассыпавшиеся по плечам волосы вместо всегда строго приглаженной прически, а сияющие от счастья глаза, сейчас никто не дал бы Анжеле больше 16 лет. Спутник ее выглядел старше, хотя и не намного. Будь он темноволосым, легкая смугловатость кожи и чеканный, что называется, медальный профиль делали бы его похожим на киношного злодея. Но светлые волосы превращали злодея в переодетого сказочного принца. В благородного рыцаря, пусть даже и не 17 века, а современного. Вытертые джинсы, кожаная жилетка и серьга в ухе шли рыцарю чрезвычайно. Даже странно, как меняет человека всего-то цвет волос. «Как летошняя солома», — говорила бабушка. Миша не знал, что такое летошнее, но слово ему нравилось. Оно пахло июлем, низким гудением пчел, колодезной водой, от которой ломит зубы, нагретой пыльной тропинкой посреди пестрого разнотравия. Кафе называлось «Тайна». Общая тайна объединяла остановившуюся перед кафе пару, заслоняя, отгораживая от шумной пестрой толпы. Темная до зеркального блеска вымытая витрина, где слабо двигались фигуры отражений, как проводников туда, казалась порталом в другое измерение, другой мир. Мир, где нет суеты, повседневных пустяков, утомительно необязательной мельтешни. Только двое. Анжела протягивает руку своему спутнику. Прикосновение кажется таким нежным, таким родным. Я чувствую его всем своим существом. Что? Я? Я чувствую ее прикосновение.